погибший в результате травмы участок мозга, профессор заменил трансплантантом мозга дельфина, закончил Арман. Казалось, девушка не расслышала того, что только что проговорил ученый. Она оставалась в прежней позе некоторое время, лишь только взгляд ее ушел куда-то в бесконечность. Потом он принял более осознанный характер. Она посмотрела на мальчика, и из больших красивых глаз ее показались слезы. А через минуту Луиза рыдала. Мальчик, поборов в себе смущение, неожиданно встал и, подойдя к девушке, обнял ее. «Тетя, милая тетя, ты не плачь. Спаси маму и папу. Дедушка чудесный доктор. Он вылечит тебя». Вильбо со смешанным чувством наблюдал за этой сценой. Наконец девушка успокоилась, но долго молчала, глядя в пространство. «Вы хотите знать, о чем я думаю?» — тихо спросила она. «Я хочу этого лишь только для того, и вы должны меня понять, чтобы рассеять ваши мрачные мысли». «Сможете ли вы...» — девушка запнулась. «Ведь я люблю вот уже сколько лет Ихтиандра. Я не знала, где его искать. Я не знала, что сердце его занято другой, черноволосой. Не удивляйтесь, господин Вильбоа, ведь я человек-дельфин, а значит, обладаю необыкновенными способностями, благодаря которым могла бы прямо сейчас описать лицо его избранницы. Но оказывается, что дело даже и не в ней, а в том, что я получеловек и уже не имею никаких прав на мысли о любимом. Господи, за что ты наказал меня?» Девушка грустно смотрела на Вильбоа, а по ее щекам бежали и бежали слезы. Арман Вильбо, любивший Ихтиандра как собственного сына, почувствовал к этому человеку чувство большее, чем признательность. Он сосредоточенно думал над тем, что сказать этой милой девушке. Наконец его мысли приобрели ясность. Ихтиандр не спортсмен-подводник, как в свое время писала уважаемая газета «Зеландия Таймс», проговорил Вильбо, глядя на девушку. В ее потухшем взгляде вдруг зажглась маленькая искорка интереса. По этому едва заметному признаку он понял, что пошел по правильному пути. Нужно было во что бы то ни стало поддержать человека, сделать так, чтобы она нашла в себе силы понять свое новое состояние. Ихтиандр — человек-амфибия, живший долгое время благодаря жабрам акулы. Нужно было видеть Луизу. Она напоминала утренний цветок, бутон которого раскрывался навстречу лучам ласкового солнца. Ее глаза засветились. «Как? С жабрами акулы?» Тихо, но с живым интересом спросила девушка. Вильбоа очень подробно рассказал ей историю Ихтиандра, упомянув несколько слов и о Гутьерре. «Так значит, сияющая дорожка в ночное небо — это не сон? Значит, это судьба». «Извините, я вас не понимаю». Оторвавшись от своих мыслей, девушка рассказала о том случае, который она приняла за сон. Хозяин дома не узнавал свою гостью. Луиза, встав с кресла, молча ходила по гостиной, рассматривая все, что попадалось ей на глаза. Заметив фото Гутьерре, она долго разглядывала его. К девушке подошел Эдди. Она обняла его. «Какая красивая у тебя мама», — тихо произнесла Луиза. «Да, и очень добрая. Тетя, вы тоже очень добрая», — ответил мальчик. Луиза улыбнулась. «А ты откуда знаешь?» «Знаю. Вы только что сказали, что любите моего папу. А те люди, которые его любят, хорошие». Девушка подняла ребенка и поцеловала. «Я попытаюсь спасти твою маму, дорогой. Только не плачь и слушайся дедушку». Мальчик внимательно посмотрел на девушку и проговорил. «Тетя Луиза, я тебя очень люблю». Девушка не могла скрыть слез от такого признания. Луиза проверила работу дыхательного аппарата и заменила отработанный комплект химреактивов для регенерации кислорода. «Нам пора расставаться. Каждая минута дорога, а я и так уже потеряла много времени. Все хочу спросить, а что случилось с вашей ногой?» «Это не опасно. Перелома, похоже, нет. Немцы чуть было не похоронили меня под обломками собственного дома. Хотел догнать их на своей подлодке, да куда там. Первые два дня с трудом передвигался, да и его с собой взять побоялся бы, — ответил ученый, кивая на мальчика. Не могу себе представить, как в огромном океане вы найдете подводную лодку и как сможете помочь людям, охраняемым вооруженными бандитами. Господин Вильбоа, и это говорит знаменитый исследователь дельфинов. Да, но ведь их возможности тоже не беспредельны. Хотя слишком много загадок вы с собой принесли. Вильбоа с большим трудом доковылял до побережья, провожая девушку. Луиза обняла на прощание мальчика и протянула руку Вильбоа. Арман сначала пожал ее маленькую, но сильную кисть, а затем поцеловал. Войдя по пояс в воду, Луиза проговорила. «Господин Вильбоа, не уходите. Я выясню обстановку у своих друзей и расскажу вам». Ученый кивнул. Минут 10 не было девушки. Наконец она появилась. «Лодка где-то совсем недалеко. Недавно прозвучал второй сигнал о помощи. Я поплыла. Пожелайте мне удачи. Буду надеяться, что мы еще встретимся в этой жизни». И над водой мелькнул прощальный взмах ласт.